раздался едва слышный скрежет кости о дерево. И Валериан, не раздумывая, бросился через боковой проход в соседнюю комнату. В следующий миг в помещении, где он только что был, ворвался монстр. Не останавливаясь ни на миг, мужчина метался по извилистым коридорам, стараясь увеличить разрыв между собой и зверем. За его спиной далеко разносился рев разочарования и ярости, невольно заставляя все ускорять и ускорять бег. Очень скоро рык стих, но его место занял намного более страшный звук — грохот разрушаемых стен. Мантикора последовательно лишала свою дичь возможности спрятаться в узких проходах. Изгой сознавал, что подобная тактика в конце концов приведет тварь к победе, но помешать ничем не мог. Надеяться на то, что эта скотина тупо разрушает все подряд, Валериан уже не мог. Он успел убедиться, что в уме этому монстру отказать нельзя. Впрочем, как и во всем остальном. В первый момент, когда дуэлянт увидел сидящего на полу зверя, то от изумления чуть не выронил шпагу из рук. Вместо израненного и неспособного ходить игрока его встретила огромная мантикора. Зверь выглядел матерым. Насколько получилось оценить размер твари, высота монстра в холке достигала груди Валериана. К тому же зверь не был диким. Дикие мантикоры не носят броню, а эта оказалась неплохо защищена. Помимо костяных пластин, покрывавших ее голову, грудь и бока, передние лапы облегало что-то вроде перчаток из странного сиреневого металла, инструктированного лиловыми кристаллами. Валериан пораженно замер на пороге, не понимая, откуда тут вообще могло взяться это чудовище, и куда делся игрок, которого он должен добить. Изгою просто повезло, что зверь дезориентирован переносом на арену. Мантикора явно была не в себе. Она трясла головой, лапы ее дрожали и подгибались, а по полу беспокойно хлестал тонкий гибкий хвост с костяным шипом на конце. Дуэлянт успел выскочить из комнаты до того, как монстр пришел в себя и бросился следом. Так они и играли в смертельные догонялки по дому тысячи комнат. Валериан непрестанно возносил хвалу смеющемуся господину за тесные для монстра коридоры и узкие дверные проемы. Если бы тут имелось место, где тварь могла разогнаться... Посчитав, что оторвался достаточно, мужчина позволил себе остановиться и на краткий миг прислониться к стене, чтобы перевести дыхание и немного подумать. Сердце колотилось в груди, дыхание сбивалось, а мысли разбегались кто куда. Страх едким мерзким червяком заполз в душу и теперь ее не покидал. То, что начиналось как развлечение и удовольствие, превратилось в ночной кошмар, от которого невозможно проснуться. Валериан не понимал, откуда здесь взялся этот монстр. Как торговец сумел протащить его на арену, не нарушив условия их поединка? Может быть, это очередная шутка смеющегося господина, решившего разнообразить их дуэль или посчитавшего, что его враг поставлен слишком в неравные условия? Неопределенность ситуации раздражала, но, по большому счету, неважно, как сюда попала мантикора. Главное сейчас завершить поединок. К сожалению, убить врага легко и просто не получится. Его надо сначала найти. А это невозможно, пока тварь считает изгоя своей добычей. Мужчина переводил дыхание, чутко отслеживая, как вдалеке зверь продолжает крушить стены, то ли вымещая злость, то ли готовя западню. Слыша доносящийся грохот, Валериан тихо ругался сквозь зубы, судорожно пытаясь придумать, что же ему делать. Проклятые условия поединка оставили его без активатора, зелий и карт. Правила игры, к сожалению, не допускали ограничений лишь для одного из дуэлянтов, выставляя для обоих игроков на арене абсолютно равные условия. И теперь Валериан должен сражаться с чудовищем чуть ли не голыми руками. Как же он ненавидел всех и вся, упрямого торговца, пожелавшего сдохнуть в бою, Патрасюка, не сумевшего его сломать, тирану, решившую ради прихоти пойти на условия торговца, и даже себя за то, что захотелось поиграть вместо того, чтобы просто прикончить уродца еще в лабиринте. Этот бой должен был стать наградой Валериану, его призом и вознаграждением. Ведь это он нашел эту дурочку Илару и сумел ее соблазнить. О, у него это прекрасно получилось. И в прошлой жизни дарить многозначительные взгляды и едва заметные улыбки, потом якобы случайная встреча, красивые слова, подарки, внимание. Проходит совсем немного времени, и для любой дурехи из захолустного мирка он уже сказочный принц. Вот и Лара ничем не отличалась от других. Она влюбилась в него без ума, не рассуждая и не сомневаясь. Как она ждала их редкие, но такие страстные встречи, на которые украдкой сбегала от товарищей. Как любила советоваться с возлюбленным обо всех своих делах. А уж заставить эту простушку банально проболтаться, сдав маршрут своей группы, много усилий не потребовалось. Дальнейшее отработано не раз. Девушку просветили, что она обрекла на смерть своих товарищей и что бывает с предателями за подобное. Теперь ее жизнь была полностью в руках бывшего возлюбленного и главы клана изгоев. Она жила только пока шпионила у проводников хаоса. А обманывать или что-то скрывать от тираны возможности у Иллары не было. Наконец, благодаря предусмотрительности, изгоям удалось сорвать удивительно жирный куш. Товар и информация ушли клану, жизнь торговца и его карты должны были стать личной наградой от главы Валериану. Вместо этого все обернулось смертельной ловушкой, но он выкрутится, он необычный игрок-неудачник. Зарабатывая свой 15-й ранг, он не раз выходил победителем из, казалось бы, совершенно безнадежных ситуаций. Он убьет Мантикору и будет жить. Он сможет. Мужчина с сомнением осмотрел тонкое лезвие шпаги, которое сжимал в руке. Его любимое оружие было далеко не простым. По клинку бежала черная вязь магических рун, позволявшая при ранении похищать часть жизненных сил врага, одновременно туманя разум и причиняя сильнейшую боль. Лезвие никогда не тупилось, и ничья чужая рука не могла использовать это оружие, пока он жив. К сожалению, сейчас все эти свойства оказались бесполезными. Против огромной хищной твари, вдобавок ко всему закованной в броню, необходимо что-то иное. Стоило подробнее обдумать план, забрезживший в его голове. Нужно вынудить монстра подняться на верхние этажи дома тысячи комнат. Там много маленьких комнатушек и извилистых коридоров. Главное — заманить его туда. Там здоровенной зверюге сложно развернуться. Тогда появится шанс. Удар шпаги по любой неприкрытой броней части тела на мгновение парализует тварь болью, а потом... Когда-то герцог Маниалла говорил своему совсем еще юному сыну: «Валериан, никогда не оставляй своим разумным противникам даже тени шанса на победу. Играй с ними, как кот с мышью, а не как охотник с хищной тварью». Валериан помнил эти слова всегда. Несмотря на насмешки тираны, перед началом поединка он не ограничился одной шпагой. Сейчас это оружие ждало своего часа. Неожиданно Валериан напрягся. Он слишком глубоко ушел в собственные мысли и только сейчас осознал, что грохот ломаемых стен стих. Тишина была опасна. Отсутствие информации о местоположении Мантикоры нервировало все сильнее. Мужчина напряженно озирался, готовый ко всему. Подобравшись в ожидании опасности, Валерьян сумел различить едва слышный стук костяного жала мантикоры по деревянной стене и, не раздумывая больше, бросился вперед. Он отлично помнил план этой части дома. Сначала поворот направо, за ним длинный коридор с крохотными комнатушками по бокам, а впереди небольшой зал, куда выходят еще два коридора. В дальнем конце расположена лестница, ведущая на следующий этаж. Туда-то ему и надо добраться. Одним стремительным рывком дуэлянт преодолел узкий коридор, влетел в зал, с удивлением успел отметить, что два остальных коридора завалены обломками досок, и с воплем рухнул в огромную дыру, проделанную в полу сразу за дверным проемом. Несмотря на неожиданность случившегося, Валерьян не получил травм, а ушибы и синяки не в счет. Гораздо хуже, что в падении он выпустил из рук эфес шпаги. Не позволяя себе отлеживаться, мужчина со стоном поднялся и стал судорожно озираться по сторонам, ища свое оружие. Мельком брошенный вокруг взгляд заставил поежиться от неприятных предчувствий. Из небольшой, абсолютно пустой комнаты вел единственный выход, предусмотрительно заваленный тварью. Он оказался в западне. Изгой еще раз лихорадочно огляделся по сторонам, надеясь увидеть какой-то незамеченный им выход. Его не было. Зато он увидел собственную шпагу, откатившуюся достаточно далеко. Вот только подойти и поднять оружие Валерьян не рискнул. Точно под шпагой в проломе верхнего этажа сидела мантикора и с плотоядным интересом наблюдала за ним. Пока Валерьян осторожно пятился в дальний конец комнаты, не спуская глаз с монстра, зверь легко и пружинисто прыгнул вниз и неспешно последовал за ним. Хвост твари хаотично метался по сторонам, и тонкий костяной шип на конце противно царапал деревянный пол, оставляя на досках большие сколы. Неожиданно Валерьян успокоился. Прижавшись спиной к стене, дуэлянт постарался встать так, чтобы оружие в правой руке стало сюрпризом для зверя. Ему осталось только ждать удобного момента. Враг сам пришел к нему, и сейчас все решится, кому смерть, а кому победа. Мантикора опустила голову и тихо зарычала. Единственный глаз монстра был не по-звериному разумным. Кусочки мозаики сложились. Этот ублюдочный торговец сумел их обмануть еще там, в круге танцующих камней. Ему не нужно ни оружия, ни карты. Он сам был лучшим оружием. Валерьяну стало смешно, но хриплое карканье, вырвавшееся из горла, меньше всего напоминало веселый смех. Мужчина выжидал до последнего момента, и только когда мантикора напружинила лапы для прыжка, он открыл огонь из пистолета. У него все еще был шанс победить. Надо только попасть мимо костяной брони в глаз или в открытую пасть. Не ожидавший стрельбы почти в упор хищник на мгновение замер, но через мгновение все равно прыгнул. Немаленькая туша зверя обрушилась на игрока, но тот продолжал стрелять до последнего, уже не видя, куда попадают пули. А затем пришла темнота. Мой бой закончен, и я с философским спокойствием наблюдаю, как одна за другой скачут по каменному полу вываливающиеся из тела Ассирея пули. Для того, чтобы убить магическое существо, созданное владыкой недр, крохотных кусочков свинца оказалось недостаточно. Вот еще одна пулька, застрявшая под кожей плеча, вывалилась от воздействия силы Ассирея. Это существо обладало потрясающей регенерацией. В этом я успел убедиться, когда за несколько минут после преображения Ассирей сумел затянуть порезанное сухожилие. Не полностью, но передвигаться, пусть и с трудом, он смог довольно быстро. Все остальное время, гоняясь за валерьяном по этажам, я потратил на то, чтобы залечить многочисленные повреждения и переломы, полученные мной в ходе допроса. Оставлять своего противника одного я не рискнул. Враг он умелый и опасный, дай тому время, и кто знает, что он сумеет придумать. Так пусть за него соображают ноги, а не голова. Мои опасения прекрасно подтвердились. Пистолет оказался тем сюрпризом, которого я не ожидал. Хорошо, что у изгоя не оказалось чего-то помощнее, иначе этот бой мог бы закончиться совсем иначе. Ассирей с интересом посматривал на убитого врага, даже принюхался к нему с гастрономическим интересом. Но моя команда нельзя, и он тут же отпрянул. На удивление, смышленное и любознательное создание. Реакции этого существа мне показались похожими на поведение 5-летнего ребенка. Такое же жгучее любопытство и желание играть. И в то же время ему было интересно учиться и познавать что-то новое. И к этому характеру добавлялись мощное тело, броня, когти и зубы, способные разносить на куски каменные стены. Отсутствие моральных запретов и норм, броня и мощное оружие из этого создания получилась практически идеальная машина для убийства. Не знаю, почему богиня, вручая медальон, произнесла то предостережение, пока с управлением проблем не возникало. Возможно, на это влияло то, что я целенаправленно развивал самосознание. Мы не были тождественны. Я не стал им. Мое сознание оставалось наблюдателем. Я смотрел на происходящее глазами Ассирея, слышал его чувства и желания и поначалу, отстранившись, наблюдал, как он пытался охотиться за валерьяном, одновременно исцеляя тело. В какой-то миг возникла идея, что Тайвари, наверное, вынуждена воспринимать мир похоже, но я опасался обращаться к ней сейчас. Двое в одном теле уже много. А что станет, если нас будет трое? Я не стал рисковать, спрошу как-нибудь в другой раз. Ассирей мог бы атаковать изгоя намного раньше, но я тянул время, чтобы залечить свое израненное тело. Откуда-то ко мне пришло знание, что сейчас, исцелив раны, я излечу их и в своем теле. Это было странное чувство понимания. Стоило мне сформулировать вопрос, как спустя миг уже рождалось знание ответа на него. И все это на уровне ощущений. Например, я четко знал, что регенерация глаза – это надолго. Столь сложный орган нельзя вылечить в одночасье. Но если носить перчатки и амулет, то они сильно подстегнут естественную регенерацию тела, и глаз я восстановлю достаточно быстро. Так и в остальном, Ассирей охотился, двигался, но я четко понимал, что он выполнит любую мою команду, даже если ее не понимает. Зверь с восторгом гонялся за моим противником, восприняв это как игру. С не меньшей радостью он принялся ломать стены, загоняя изгоя в ловушку. А теперь этот бронированный ребенок был невероятно горд тем, что он сам смог заманить нашего врага в западню. К сожалению, победа на дуэли не решала всех моих проблем. Она лишь отсрочила новый бой. Я отлично помнил, кто ждет меня при появлении в осколке. Тирана со своими бойцами. Мой единственный шанс выжить – это устранить ее первой, не дав воспользоваться жезлом. Она самая опасная. Ее ранг несоизмеримо больше моего, и ей достаточно призвать свой отряд или просто применить активатор, и все. Поэтому ее нужно убить первой, потом ящеры. А вот Патрасюка и Илару можно не принимать всерьез и заняться ими потом. План действий мне был понятен. Пора действовать. Сначала Ассирей. В его голову я вкладываю образы врагов и первоочередные цели. Управлять телом зверя в бою я даже пытаться не буду, только помешаю. А вот указать, кого ему надо убить в первую очередь, необходимо. Теперь трофеи. Подойдя к Валериану, я положил лапу Ассирея на его медальон и рыкнул. «Получить!» «Здесь главное желание, а не то, на каком языке ты произносишь слова». И мысленно совместил возникшую книгу со своей. «Его активатор для меня недостижим, а жаль. Впрочем, не самая большая моя потеря. Время вышло, нельзя оставаться на дуэльной арене бесконечно долго, но я уже приготовился к новой схватке и, мысленно моля слепца, чтобы все у меня получилось, позволил телу Ассирея вернуться на осколок».